разбитые оковы греха, ты свободен, твое покаяние услышал Христос. Ты Божье дитя, все сомнения отбрось, господствовать грех в твоей жизни не должен. Каждый день начинаю Голгофы в молитве. Нам оказана милость от Бога, ты слышишь? На Голгофе бессильный становится сильным. У подножья креста, у креста ты исполнишься силою свыше. Когда враг сомнениями душу тревожит, Спасителя кровь повторяет увесть. Свой якорь надежды брось именно здесь. Христос взял твой грех на себя, ты свободен. Каждый день начинаю Голгофы в молитве. Нам оказана милость от Бога, ты слышишь? На Голгофе бессильный становится сильным. У подножья креста, у креста ты исполнишься силою свыше. Отбросив лохмотья греховной природы, плотские желания, привычки, настрой, мы призваны в святость, одеться с тобой, в свободе прибыть, наслаждаться свободой. Каждый день начинаю Голгофы в молитве. Нам оказана милость от Бога, ты слышишь? На Голгофе бессильный становится сильным. У подножья креста, у креста ты исполнишься силою свыше.